Глава 16. Дерзкого и стремительного захвата патрульного катера не заметили. Ни с берега, ни с безлюдных палуб кораблей, стоящих на якоре в бухточке Яффы. Бурцев был доволен. Они разжились вторым судном, и Когу с ее величеством Алисой Шампанской на борту теперь нет нужды заходить в порт. Впрочем, Бурцеву и его дружине там тоже делать нечего. Уж слишком негостеприимная оказалась эта Яффа. — В город не пойдем, — распорядился Бурцев. — Пусть Жуль увозит отсюда королеву, а мы поплывем вдоль берега, найдем какое-нибудь укромное местечко. Там и высадимся. — А ты сможешь совладать с этой лодкой хранителей? — спросил Гаврила. — Да уж управлюсь как-нибудь, Алексич. По сути... Катер береговой охраны был всего лишь навороченной и вместительной моторкой. Разобраться с этой посудиной куда как проще, чем с раумботом. Из воды тем временем вытащились бы слабо. Хорошо. Оруженосец пана Освальда шел на абордажную схватку без доспехов, не утоп. С Кога в катер спустился и сам Добжинский рыцарь. За ним Едвига. Алиса Шампанская предлагала полячке остаться на корабле, однако легницко-кульмская красотка отказалась. Настаивать королева не стала, в конце концов. Долгий путь во Францию тоже приключение не из безопасных. Да и Освальд не желал надолго разлучаться с женой. — как же, оставишь тебя, а потом бог весь где искать! — проворчал Освальд, но заткнулся, встретившись взглядом с Бурцевым. Добжинец отвел глаза. Бурцев вздохнул. Все правильно. Он-то как раз и оставил свою Аделаидку наедине с отцом Бенедиктом. Теперь вот хоть все локти себе пообкусывай. В катерок спрыгнул Хабибулла. Ну да, конечно. Араб ведь обещал всюду следовать за каидом Василием Фацловым. А божба Аллахом для правоверного мусульманина — это не шутка. Дружина потеснилась, освобождая место новому члену команды. — Ну, а это-то куда лезет? — ругнулся Бурцев, когда по натянутому канату с палубы Кога ловко соскользнул Жюль. — Джеймс, спроси, наш капитан случайно не ошибся кораблем? Джеймс спросил, Жюль ответил. Королева велела ему сопровождать и по возможности оберегать нас, — переводил Брави. Он не только толковый моряк, но и хороший воин. К тому же капитан лично знаком с рыцарями Иерусалимского королевства, выступившими против хранителя гроба и тевтонских братьев. Он может оказаться полезным. — И кто же тогда поведет корабль Ее Величества во Францию? — Новым капитаном назначен помощник Жюля, а сам Жюль уже поклялся честью, что выполнит волю своей королевы. Вот тяна! Один клянется Аллахом, другой — честью. Бурцев поскреб затылок. И каждый при этом норовит пристать к его дружине. Это, глядишь, обрастем по пути целой армии хвостопадов. Если Жюлю не будет позволено остаться на лодке хранителей, он отправится за нами вплавь, — предупредил Джеймс. Так он говорит. Только этого им не хватало. — Ладно, нехай остается. В конце концов, Жюль славный малый. Да и ее величество обижать не хотелось. И без того венценосная бедняжка обижена судьбой. А то, что Алиса Шампанская отправила им в помощь верного слугу и капитана, свидетельствовало об окончательном примирении после неприятного разговора в каюте Нефа. Бурцев, Освальд, Жюль, Дмитрий и Гаврила стянули с убитых эсэсовскую форму. В кровище все, а что делать? Не в кольчугах же и камзолах плыть вдоль вражеского берега на катере цайт-команды. Наскоро выполоскали, переоделись. Издали следов колота рубленно-дробленных ран не видать. И то ладно. Даже Хабибулла, Сымадзян, Бурангул и длинноволосая Едвига, с внешностью которых немецкие мундиры ну никак не вязались, кое-как натянули поверх одежды песочные бриджи и рубашки. Сарацин, китаец и татарин, чуть ли не до носа опустили козырьки форменных кепи, прикрывая лица. Кульмская красавица упрятала волосы под каску, а пышную грудь под гимнастерку. Впрочем, этих четверых бурцев загнал сразу в рубку. От греха подальше. Трупы привязали к маленькому, но увесистому якорю, добавили для веса охапку шмайсеров и ящик с боеприпасами, обмотали якорной цепью, парой пустых пулеметных лент и автоматными ремнями, сбросили в воду. Связка мертвецов и железа ушла на дно. Из трофейного оружия бурцев оставил лишь мастер, пару снаряженных магазинов, ручной пулемет да три барабанных коробки к нему, каждая на полсотни патронов. Ну что ж, дело сделано. Пора было расставаться с королевской командой. — Эй, там же платок Дездемоны, — похватился Гаврила. — Оставь, Алексич, — попросил бурцев. — Так ведь... — Ничего, Дездемона бы тебя не осудила. Королева направляется во Францию собирать войско в поход на немцев, а без флага ее корабль не примет ни один порт. — А ты бы на моем месте отдал плату Адлоиды, а воевода? Хороший вопрос. Бурцев отвечать не стал. — Пусть бережет этот платок твоя Алиса, пуще зеницы ока, — хмуро проговорил Гаврила. — И коли даст Бог свидеться, пусть вернет ее в целости и сохранности. Иначе придушу и не посмотрю, что баба, и что королева не посмотрю. — Вернет, — поручился Бурцев. Хотя вряд ли их пути с Алис Шампанской когда-нибудь вновь пересекутся. Да Гаврила и сам все понимал прекрасно. Алиса Шампанская стояла на носу Кога, утирая предательские слезы. О ком или о чем плакало ее величество, Бурцев старался не думать. Джеймс с Жюлем отвязали канатные концы, а расторопные кипрские моряки под руководством нового капитана поднимали якорь. «Ищите доблестного магистра тамплиеров Армана де Перегора и властителя Биурата Жанна де Ибелена, сына славного Бальяна II», — посоветовала Алиса Шампанская. «Это мои друзья. Они станут друзьями и вам. И да пребудет с вами Господь. Бон шанс, месье Васю». «Что ж, вам того же, ваше величество». «О ревуар, мадам». Почтительно склонил голову Бурцев. Все-таки они расставались по-доброму. «Отомстите за свою супругу и за меня, за мое королевство и за моего несчастного сына, месье Вася». Бурцев кивнул, вошел в рубку. Управлять сторожевиком-хранителей в самом деле оказалось несложно. Взревели двигатели катера. Ког поймал залатанными парусами попутный ветер. Вскоре пиратское судно с флагом Венецианской республики на мачте и с женской фигурой на носу остались далеко позади.